Матерь Агни-йоги. Через страдания должны пройти все идущие к свету. Этот закон неизбежен. Потому на страдания лучше смотреть, как на путь к свету кратчайший, и, проходя через них, не омрачаться этой неизбежностью, а встречать ее с пониманием. Нужного утончения не достичь, если не пройти через тернии жизни. Сурово и мужественно примите эту трудную неизбежность.